Глава 15. Олег Белый. Нет, устраивать акцию у центрального офиса Galaxy.com мы не будем. Уставившись в глаза рыжеволосого придурка из третьего ряда, ответил Олег, жестом приказав Леоне зачитать ему информацию об этой личности. Максимилиан Вайнер, инженер-системотехник, 42 года, уроженец Феникса, сотрудник компании Olux Pro, тут же отозвалась Ким, сидящая этажом выше и наблюдающая за происходящим через оптический датчик системы перехвата и расшифровки кодированного сигнала ШОПа. В ВКС не служил, так как... Но почему? Всем известно, что эту компанию контролирует правительство Лагоса. Правительство, которое поддерживает демонов. Тех самых, которые убили моего сына, жену и мать. Вскочив с места, заорал мужчина. И вообще... Если мы не собираемся ничего предпринимать, то зачем вообще собирались? Хватит пустых разговоров. Я требую действия. Действия? Заметив, что в глазах части собравшихся в зале появилось сомнение, Белый прикоснулся пальцем к сенсорной панели голого экрана и вывесил над своей головой трехмерное изображение. А вы в курсе, по какому проекту строилось здание Galaxy.com? Нет? Ну что ж, смотрите. Вот этот малюсенький особнячок. Верхняя часть так называемого проекта «Крепость XL2500», разработанного компанией Special Architectures Ltd. по заказу правительства КПС. Сразу после выхода новой «Зари» из состава конфедерации. «Это что, типовое здание посольства?» – поинтересовался кто-то из задних рядов. «Да», – кивнул Олег. «Три этажа на поверхности, а 22 под землей». «Насколько я понимаю, по уровню защищенности от вторжения эта самая крепость практически не отличается от стандартного ООО», подал голос мужчина в сером костюме, сидящий прямо за Сидом Кардифом. «Ну и что? Нас уже 4 с лишним сотни человек!» – взвыл Рыжий. «Если вы не в курсе, то ООО – это особо охраняемый объект», – криво усмехнулся знаток крепостей. «Соответственно, взять его чрезвычайно сложно даже профессионалам, обладающим всеми необходимыми навыками, оборудованием, боевой техникой и вооружением. А мы с вами не пройдем даже первый защитный контур». «Ну и что? Зато умрем, как настоящие мужчины». «Не забрав с собой ни одного демона?» – хмыкнул Белый. «Которых в этом здании наверняка нет? Увы, в мои планы это не входит. Я собираюсь уйти из жизни только после того, как уничтожу как минимум пару десятков этих тварей. Поэтому, если вам с нами не по пути, можете идти и начинать биться головой о здание Galaxy.com прямо сейчас». «А может, хватит сотрясать воздух? Давайте перейдем к делу», – поморщился здоровяк из первого ряда. «Ведь мы собрались тут не просто так». «Ну что ж, давайте», – кивнул Олег. «Для начала посмотрите ролик, который нам прислал один из бывших сослуживцев моего друга Сида. Комплекс сооружений, принадлежащий корпорации JMS Medical, располагается в северном полушарии Ра-Танза-3, в 340 километрах от Бейзер-Сити. Если верить рекламным роликам компании, то на территории этого городка созданы идеальные условия для лечения доброй сотни психических заболеваний, игровой и наркотической зависимости, а также восстановления после разного рода психологических травм. Однако основным бизнесом хозяев Зеленой долины является совсем не лечение. Встав с кресла, начал рассказывать Кардиф. Как оказалось, в одном из уголков этого зеленого рая проводятся исследования в области создания боевых модификантов. «Что, очередные вариации на тему демонов?» – нервно спросил Вайнер. «Изделие, которое вот-вот выйдет на черный рынок, называется Гвар и позиционируется его создателями как идеальный телохранитель». «Зомби!» – с ненавистью в голосе пробормотал здоровяк. «Тоже телохранители! Демон или зомби? Какая разница?» – Белый пожал плечами. А потом, увидев, что большинство братьев недоуменно посмотрели на него, сжал кулаки. «Модификанты вне закона! А значит, и эта лаборатория тоже». «А кто заказчик?» – спросил здоровяк. «Вряд ли это самодеятельность. Финансирование исследований в такой наукоемкой области чаще всего берет на себя правительство. Ни ВКС, ни МБ не имеют к проекту никакого отношения», — усмехнулся Кардив. «Мой друг в этом уверен совершенно точно». «О-о-о!» — кровожадно осклабился здоровяк. «Тогда этот городок — идеальный полигон для обкатки людей. Кстати, а вы уверены в своем друге? Марио Мергадор, оборотень в запасе, 67 лет. Уроженец Редлайна. Был женат на Ванессе Алино из Феникса. Потерял 3 детей и родителей жены, а также 7 брата и 2 сестер Ванессы», — прокомментировал Аким. «Вышел на нас сам, посмотрев запись с открытия мемориального комплекса в Фениксе. По утверждениям психологов, идеальный кандидат на должность инструктора боевых групп. Уверен», – кивнул Кардив, – «как в самом себе. И что самое главное, он тоже имеет счет к модификантам». «Ну что ж, принимается». «Да, вы правы. Городок – идеальное место для пробы сил», – дождавшись, пока Мария успокоится, подал голос Олег. «Зеленую долину охраняют сотрудники некоего эшелона, занимающего 46-е место в рейтинге частных охранных компаний «Ротанза-3». 46-е или 100-е для нас роли не играет», — хмыкнул Меркадор. «Пока не играет. Ибо говорить о какой-то акции сейчас — идиотизм». «Рад, что вы это понимаете», — кивнул Белый. «Ибо соваться на «Ротанз», не пройдя даже базовой военной подготовки, — самоубийство. Поэтому я показываю этот ролик только для того, чтобы продемонстрировать вам первую цель и дать понять, что эта встреча не пустое сотрясение воздуха. А теперь, когда мы уяснили первую задачу, которая стоит перед нами, я хочу поговорить о ближайшем будущем братства. Насколько я понимаю, вы хотите поднять вопрос о необходимости тренировок? Подняв руку, наконец-то подал голос господин Родерик Фишер, личность, реакцией которого персонально занимались парни из отдела поддержки. «Да», кивнул Белый. «В настоящее время мы прорабатываем вопрос об аренде тренировочного комплекса рядом с Гринвилледжем». «Забудьте!» – презрительно скривившись, буркнул Фишер. «Мастер Сити – это не комплекс, а детский сад. Подготовка бойцов на его площадях не даст нам практически ничего». «Он сказал нам!» – хмыкнула Леона, и это радует. «А есть альтернатива?» – заинтересованно посмотрев на мужчину, спросил Олег. «Есть! Я заместитель по учебной части начальника военного полигона в Саймора. Слышали о таком?» «Нет». «На нашем полигоне занимаются курсанты десантно-штурмового факультета Академии ВКС Хилти и офицеры доброй половины гарнизона планеты. В общем, сравнивать возможности нашего оборудования с тем, на чем гоняют граждан в Мастер-Сити, просто смешно». «Верю. Однако полигон-то, как я понимаю, армейский». «Значит, ты шансов тренироваться там у нас нет», – вздохнув, пробормотал Белый и, увидев, как покраснело лицо Родерика, замолчал. «Шансы есть. И очень даже неплохие. Если мы каким-то образом сумеем предоставить начальнику полигона лицензию на право ведения частной охранной деятельности, а потом оплатим первые 3 месяца занятий, то сможем сразу же приступить к тренировкам». «Есть», – взвыл Аким. «Захребетники, то есть сотрудники отдела поддержки, молодцы! Надо ж было его так обработать! Если сейчас подаст голос еще и Серджио Риццоли, то я их расцелую!» Услышав слово «лицензия», председатель совета директоров компании Shield & Damp Свод тут же встрепенулся. «Не проблема, я предоставлю свою. Кстати, а что если оформить всех вас сотрудниками моей компании? Так мы решим вопрос с разрешением на право ношения оружия и кучу мелких нюансов, которые в дальнейшем смогут осложнить наше существование. Боюсь, что после нескольких акций большинство из нас окажутся вне закона», – отрицательно мотнул головой Олег. «И это плохо скажется на вашей деловой репутации». «На чем?» – горько усмехнулся Риццоли. «Головной офис компании располагается в Фениксе, на 17-й улице рядом с клубом Free Fly. В общем, если бы я не отправился на переговоры, то превратился бы в пыль. Так же, как оба моих компаньона и почти весь персонал офиса. Да, большинство сотрудников низового звена не пострадали, так как находились на объектах. Однако многие потеряли семьи, друзей, знакомых. В общем, здесь, в зале, 20 с лишним моих ребят. И поверьте, Имидж компании нас сейчас волнует гораздо меньше, чем боль, которая выжигает душу». «Бинго!» – расхохоталась Леона, а потом притворно вздохнула. «И кого из захребетников мне прикажете целовать?»